Так надумал, надумал дядюшка. Ну, коли так, Господь тебя благослови. И старик перекрестил склоненную голову племянника широким крестом. «Сегодня пойдешь?» — спросил старый князь. «Сегодня. Ну, поезжай с Богом. Я велю колымагу заложить. А то, может, в одноколке поедешь?» «В одноколке лучше». Через полчаса после этого Василий Матвеевич выехал со двора своих палат и направил лошадь к цепному мосту, чтоб оттуда пробраться к Мясницким воротам. Весна была в полном разгаре. Снег на московских улицах повсюду стаял и превратился в липкую грязь, в которой колеса одноколки вязли чуть не до половины. Свежий ветерок доносил откуда-то аромат распускавшихся почек. Москва-река, освободившаяся от ледяного покрова, пенясь и бурля, несла свои воды в далекую Оку. Вечерело. Огненный диск солнца медленно опускался к горизонту, обрызгав своими прощальными лучами и купола московских церквей, и жестяные крыши боярских теремов, и темные сучья деревьев, на которых уже набухли первые почки. Они окрасили пурпуром и золотом все, что попалось им на пути, и зажгли огненные пятна на слюдяных и стеклянных окнах домов. Борятинский, давно не бывший на улице, почти уже отчаявшийся увидеть Божий свет в борьбе между жизнью и смертью, с жадностью вдыхал свежий весенний воздух. Все радовало его глаз, все занимало его внимание. Точно все, что видел он теперь вокруг себя, было для него какой-то нежданной новостью. И он, как ребенок, восхищался каждой мелочью, каждым предметом, попадавшимся ему по дороге. Когда он выехал на Мясницкую, набегал уже сумрак. Небо потемнело, потеряло свою бирюзовую окраску и казалось точно затянутым туманной пеленой. Кое-где печально мигали огни фонарей, поставленных в небольшом количестве по главным улицам Москвы в последние дни Петровского царствования. Но эти фонари не давали почти ни малейшего света. Скверное масло больше коптило, чем горело, и дымные лучи их огней точно поглощались стеклами, не успевая прорваться на свободу. Сумерки сгущались очень быстро, и когда Борятинский подъехал к воротам палат Рудницкого, наступила уже ночная тьма. «Дома, князь?» — спросил Василий Матвеевич у слуги, отворившего ему двери. «Дома-с. Но не почитай, никуда не выезжали. Пожалуйте». «А молодая княжна?» «И они дома». Василий Матвеевич по широкой лестнице, усланной бархатным ковром, поднялся наверх и вступил в залу, где вместо широких лавок, крытых красным сукном и панкой, еще так недавно наполнявших боярские терема даже самых первых вельмож, чинно стояли кресла и стулья немецкой работы, обитые штофом. Громадные простеночные зеркала в золоченых рамах глядели чуть не со всех четырех стен. Бархатные драпри довершали убранство комнаты, обставленный совершенно по европейскому образцу. Не успел Борятинский сделать и нескольких шагов по гладкому паркету, как дверь смежной комнаты отворилась, и на пороге выросла высокая фигура князя Рудницкого. Василию Семеновичу Рудницкому только недавно исполнилось 50 лет. Но невзгоды и горести последних дней, вызванные невольной опалой, которой он подвергся после смерти своего могучего покровителя, все-таки надломили его сильную и крепкую натуру. И теперь он выглядел гораздо старше своих лет.